Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня среда, 23 декабря. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пленарки парламента. На главной республиканской елке зажглись огоньки. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян провел 21 и 22 декабря встречи с фракциями Национального собрания НКР. Был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики республики. Глава государства отметил важность подобных встреч с политической и практической точек зрения. Вчера президент Баку Саакян созвал заседание Совета Безопасности, на повестке которого были вопросы, касающиеся ситуации на Карабахо-Азербайджанской границе, хода и результатов телемарафона 2015 года и запланированных в данном контексте мероприятий. Соответствующими докладами выступили министр обороны Левон Нацаканян и премьер-министр Араик Арутюнян. Глава государства дал конкретные поручения правительству и Министерству обороны для надлежащего выполнения работ по обсужденным вопросам. Сегодня состоялось пленарное заседание Национального собрания НКР, на котором присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Араиком Арутюняном. Присутствовавшие минутой молчания почтили память погибших в последние дни на границе с Азербайджаном воинов армии обороны. Министр финансов Спартак Тывасян представил поступившие за последние дни предложения. В целом их было 19, многие из которых повторялись. 50 миллионов драмов выделено дополнительно системе гражданской обороны. Անցած միսից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը մոտ գործել 19 հարց։ Այդ հարցերից 12-ը կրկնվող են։ Բոլոր հարցերի պատասխանները կառավարությունը ձևակերպել ու ներկայացրել ազգային ժողովին։ Далее были озвучены мнения депутатских фракций и групп. Против высказались фракция Движение 88 и группа Возрождение. Իմ տեսակետն այս պարագան հստակ է։ Ես դեմ եմ քվեարկելու 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծին։ Заключительным словом выступил премьер-министр Араик Арутюнян. Он выразил уверенность в том, что бюджет реальный и будет выполнен. В частности, предполагается не менее 10% экономического роста. Ինչ ենք ունենալու 16 թվականին։ Ունենալու ենք իմ հաշվարկներով 10%-ից ոչ պակաս տնտեսական աճ։ По итогам голосования 29 за, 4 против, госбюджет 2016 года был принят, в связи с чем спикер Ашот Гулян поздравил всех и пожелал правительству благотворной деятельности по претворению бюджета в жизнь. Ком 29 дем 4 ձեռնպահ չկա։ Բյուջեն ընդունված է։ Ես ուզում եմ ազգային ժողովի կողմից շնորհավորել կառավարությանը, մեր բոլոր գործընկերներին, վարչապետի գլխավորությամբ եւ հաջողություններ մաղթել։ Это был репортаж сегодняшнего пленарного заседания Национального собрания НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня президент Республики Арцах Баку Саакян, предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Аркел Мартиросян и другие должностные лица посетили возводимый в городе Степанакерте кафедральный собор Покров Пресвятой Богоматери, ознакомились с ходом строительных работ. Глава государства подчеркнул, что верующее население Арцаха с большой надеждой ожидает открытия и полноценной деятельности кафедрального собора в столице, отметив значение этого с точки зрения духовного воспитания, сохранения культурных и национальных ценностей. Президент при этом добавил, что завершение строительных работ в намеченные сроки важно и востребовано. Напомним, что строительные работы длятся уже много лет, но, как отметил Паркев Сарпазан, 80% работ уже выполнены, остается 20 и ближайшая территория собора. Գրեթե տաճարի 80% ավարտել ենք, մնացած 20% ավարտենք եւ ամբողջ այս տարածքը բարեկարգենք. Обязательство по благоустройству территории вокруг кафедрального собора взяла на себя мэрия Еревана во главе с мэром Тароном Маркаряном. Работы по благоустройству территории начнутся в январе месяце. словам архиепископа Паркева Мартиросяна, запланировано завершить строительные работы в сентябре месяце. Для этого необходимо вести работы в трех направлениях и группах. В сборе средств на строительство кафедрального собора принимают участие как крупные и средние бизнесмены, так и простые люди, пенсионеры, ученики, студенты. И это очень ценно для нас, отметил Паркев Мартиросян. В последнее время ситуация на армяно-азербайджанской границе была спокойной. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Аванесян. Зафиксировано около 1-2 десятков нарушений, что стало обыденным делом. «Мы надеемся, что такая ситуация сохранится», — сказал Аванесян. Он отметил, что рост напряженности обычно бывает обусловлен различными внутриполитическими и внешнеполитическими причинами, после чего наступает относительно спокойствие. При этом Арцрун Аванесян заявил, что число потерь в рядах вооруженных сил Азербайджана, по некоторым данным, за текущий год составило 200 человек. В нарушениях режима прекращения огня и эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил нет ничего нового. Об этом заявил на пресс-конференции политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Рост случаев нарушения режима прекращения огня, применения новых типов оружия не является чем-то новым. За последние несколько лет так было всегда, только на этот раз подобная ситуация, очевидно, была связана со встречей президентов Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева, подчеркнул Искандарян. По его словам, у азербайджанской стороны существует национальная потребность в сохранении подобной ситуации. Такая необходимость обусловлена серьезным экономическим кризисом в Азербайджане. Что же касается состоявшейся 19 декабря в столице Швейцарской конфедерации Берни при посредничестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ встречи президентов Армении и Азербайджана, эксперт отметил два основных факта. Главными являются именно сама встреча и то, что процесс Минской группы ОБСЕ будет продолжен. При этом политолог добавил, что с состоявшейся встречей президентов других ожиданий не нужно было связывать. Вечером 22 декабря на центральной площади Возрождения Степанакерта в праздничной атмосфере состоялось зажжение огней на главной 16-метровой елке страны. Зажжению огней предшествовала новогодняя концертная программа. Детскими и юношескими коллективами и отдельными артистами были исполнены песни на армянском, русском и английском языках, национальные и современные танцы. На мероприятии присутствовали представители республиканского и городского руководства. В эти дни столицы и районах НКР продолжаются работы по праздничному оформлению и украшению улиц, общественных мест. В вопросе дизайна и светового оформления Степанакерта содействует мэрия Еревана. Основные новогодние мероприятия в Степанакерте пройдут 31 декабря. С раннего утра Дед Мороз и Снегурочка будут разъезжать на празднично разукрашенной машине по улицам и кварталам столицы, поздравляя детвору и раздавая подарки. Вечером на площади Возрождения состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком. И о погоде. В четверг, 24 декабря, на территории НКР ожидается небольшая облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 плюс 3, днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.